Стойка на руках. Дедушка! Дедушка! Прорезал сонную площадь звонкий крик, как только автобус открыл переднюю дверь. Первым из нее степенно вышел Кочкин. За ним стремительно выскочил Ножкин и бросился в объятия старику. Такой наскок мог бы сбить с ног любого, но дед Никифор, которого Илья никогда не называл прадедом, крепко стоял на земле. «Эй, скакун, а чемодан мне оставил?» — раздался сзади голос водителя. Илья обернулся и увидел Кучерявого с папиной дорожной сумкой в руках. «Ой, извините!» «Да ладно, дело молодое. Я раньше еще сильнее скакал», — примирительно пробурчал водитель. «А теперь семью кормить надо, так что сильные не поскачешь. Кто тут из вас, дед Никифор?» «Я», — ответил дед. «Оно и видно», — согласился Кучерявый. «Тогда, принимая по накладной, чемодан один, Ножкин один. А то мне ехать надо, остальных сдавать». «Спасибо», — поблагодарил дед и как-то неловко протянул водителю десятку. «Это зачем?» — удивился тот. «За доставку. Больше нету, пенсия маленькая». «Все там будем», — философски заметил Кучерявый и неожиданно протянул деду хрустящую сотку. «Да что вы, не надо, нам хватает. Держи, держи, это мне его родитель дал, а я с дуру взял. Инстинкт, понимаешь? Но теперь вижу, не зря». С этими словами водитель развернулся и быстро зашагал к автобусу. Вскоре оттуда послышался его голос. «Все успели? Ну тогда с Богом!» Автобус заурчал и покатил дальше, оставив на станционной площадке деда Никифора, Илью, Семёна Кочкина, увешанного городскими подарками, и слегка озадаченную курицу, которая, как ни старалась, а не сумела попасть под колеса автобуса, за рулем которого сидел водитель, научившийся уважать кур еще на прошлой работе. Дед Никифор и бабушка Валя не однажды приезжали в города и поселки, где жили Ножкины, а вот к ним в Башмачку Илья пожаловал впервые. Поэтому встретили его, как раньше встречали космонавтов, с цветами и поцелуями. Цветы стояли на столе, на шкафу, на подоконниках и даже росли перед домом. А поцелуев было еще больше. Бабушка Валя так нацеловалась, что даже заплакала. Она всплескивала руками, качала головой и вытирала щеки кухонным полотенцем, пока дед Никифор строго не проговорил. «Будет сырость разводить. Выплачешь все слезы на радость, на горе не останется. Лучше накорми гостя, он с дороги, поди есть хочет». Дед словно читал мысли. Пока бабушка его целовала, Ножкин бросал голодные взгляды на празднично украшенный стол, где кроме цветов стояло много чего хорошего. Но поесть сразу не удалось. Только они расселись, и Ножкин схватил ложку, как дед сказал: «Положи, помолимся». Илья шумно проглотил слюну, но ложку положил. «Читай», — сказал дед. «Что?» «Отче наш». «Дед, а я не помню». «Да я ж тебя учил. Выходит, зря. А ведь это самая главная молитва». «Почему?» «Потому что ее дал ученикам сам Христос. А молитву Господню забывать негоже». «Никифор Иванович, не сердись, он выучит», — вступилась за Илью бабушка Валя. «А зачем сердиться? Это ж не мне, а ему без силы небесной туго в жизни придется», — спокойно объяснил дед и неспешно прочитал «Отче наш». Урок пошел впрок. Весь вечер Илья учил Господню молитву, а утром перед завтраком прочитал ее наизусть. И только один раз запнулся, но дед тихонько подсказал. башмачке Ножкину понравилось. Тут, правда, не было моря, зато была речка с волшебным названием Самоткань. На той стороне она вся поросла камышом, который на берегу переходил в небольшую посадку. С высокого холма на этой стороне было видно, что за посадкой лежит поле. Вначале зеленое, а потом такое желтое, что в солнечный день больно смотреть. «Это подшелнухи», — объяснил Илье Колька Цопиков, вожак башмачкинских пацанов. «Когда пошпеют, возьмем лодку, шплаваем за щемечками». С Колькой Цопиковым Илья познакомился на второй день после приезда, но его имя он услышал раньше. «Есть тут у нас один Колька шепелявый. Все зубы в драках растерял». Тихонько, чтобы не слышал дед, предупредила Ножкина бабушка. «Ты держись от него подальше. Он городских страсть как не любит». Но дед все равно услышал и, потрепав Илью по голове, сказал: «Ну и пускай не любит, а ты люби, и он научится». С таким напутствием Ножкин пошел на берег и сразу нос к носу столкнулся с Колькой и его командой. Местные прыгали в воду с высокого рыбацкого мостка. Кто бомбочкой, кто головкой, весело гагача и поднимая тучи брызг. Сначала они Илью не заметили. Но когда он снял шорты и остался в ярких американских плавках, все головы повернулись к нему. «Гля, какой индюк припёрша!» — прошепелявил самый высокий. «Индюк! Индюк!» — загоготали остальные. «Талибася, покаж индюка!» «О-ла-ла! О-ла-ла!» — замотал головой жирный белобрысый мальчишка со странным именем Талибася, который явно работал в этой компании дежурным клоуном. Улюлюкая и мотая головой, Талибася взбежал на мосток, нелепо замахал руками-крыльями, наклонился, смачно похлопал себя по заднему месту, обтянутому пестрыми трусами, и с диким ревом рухнул в воду. Местные просто повалились на землю и задрыгали ногами. «Колян, покажи класс!» — крикнул крепенький мальчишка, черный от загара, как негритенок. Шепелявый вскочил на ноги, поправил резинку трусов, которые доходили ему до колен, разогнался и лихо сиганул с мостка, картинно раскинув руки в стороны, но успев сложить их над головой перед тем, как войти в воду. Потом он выбрался на берег и в развалочку подошел к Ножкину. «Ну что, индюк, шлабо так?» «Не слабо», — спокойно ответил Илья, не обращая внимания на индюка. Он хорошо знал, что незнакомым собакам и бандитам нельзя показывать, что ты их боишься, и уж тем более доказывать, что ты не индюк. Никто твоим словам не поверит, особенно когда дело идет к драке. «Да врет он!» — неожиданно тонким голосом выкрикнул толстый Талибася. «Беж тебя знаю!» — кивнул шепелявый. «Городские только в ванну умеют прыгать!» «А давай его искупаем!» — предложил черный крепыш. «Давай!» — загалдели остальные. Ножкин понял, что пора действовать. Он решительно оттолкнул шепелявого, подбежал к краю мостка и прыгнул, вложив в толчок все силы. Прыжок получился что надо. Полтора оборота прогнувшись и вход в воду почти без брызг. Когда Илья вынырнул, местные стояли с открытыми ртами, не в силах вымолвить слова. Такого они еще не видели. Да и где они могли такое увидеть, если прыгунов в воду по телевизору почти не показывают, не то что футболистов? Первым пришел в себя Талибася. «Класс!» — выдохнул он. Похоже, остальные были с ним полностью согласны, потому что разом восторженно загалдели и обступили Ножкина со всех сторон, как только он вылез на берег. «Колян!» — без тени враждебности представился шепелявый и первым протянул руку. «Илья!» — ответил Ножкин и пожал раскрытую ладонь. «Ого!» — сказал Коля, шевеля расплющенными пальцами. «Ты чё, спортсмен?» «Да», — занимаюсь прыжками в воду. Научи! Хорошо, только сначала надо на берегу позаниматься. Давай! Легко согласился Колька. Илья выбрал место поровнее и стал показывать своим новым друзьям, как правильно делать стойку на руках.